Глава 8. Прав ли был вице-адмирал Октябрьский? Алексей и Карина встретились в середине сентября 1941 года. Все это время попаданец из Донецка, командир батареи, оставался в неведении по поводу судьбы девушки. События, связанные с обороной Крымского полуострова и его сердца Севастополя, поглотили всех без остатка. И вот теперь они снова встретились на Графской пристани. На рейде Севастопольской бухты стояли боевые корабли. Почерневшие от постоянной стрельбы стволы их зенитных орудий были нацелены на свинцово-серые облака. Порывистый ветер сыпал мелким дождем. Хорошая погода, немецкие пикировщики и торпедоносцы не летают в таких метеорологических условиях. Далеко за деревней Любимовка и с юга за Балаклавой слышался тяжелый грохот мощной канонады. Манштейн рвался к городу-крепости, за взятие которого намеревался получить из рук Адольфа Гитлера жезл фельдмаршала. По улицам Севастополя маршировали матросы в черных бушлатах, красноармейцы, на перекрестках стояли зенитные пушки. Дома обложены мешками с песком, а окна отсвечивают бельмами деревянных ставен, чтобы ударные волны гитлеровских взрывов не побили стекла. «Мы сегодня уходим в Новороссийск. Нашу зенитную батарею эвакуируют», — сообщила Карина. Девушка была одета в зеленый ватник, брюки заправлены в сапоги, роскошные черные волосы прикрывает армейская пилотка. На плече укороченный карабин Мосина и вещмешок. За это время Карина заметно похудела, осунулась. Янтарно-карие глаза были полны слез. Алексей обнял девушку, стал целовать, не обращая внимания на военных вокруг. Война размывает условности мирного времени, и окружающие с пониманием относятся к таким вот откровенным проявлениям чувств. Кто знает, увидится ли офицер-артиллерист и связистка зенитной батареи вновь. На войне события быстротечны и отмечены роковым стечением обстоятельств. «Не плачь, Кариночка, мы с тобой еще обязательно увидимся. Пиши мне, номер полевой почты ты знаешь. Я, как только до места доберемся, обязательно напишу. Вы на каком корабле уходите?» «На крейсере «Красный Крым». «Это хорошо, «Красный Крым» еще в Одессе давал прикурить румынам и фрицам. А его капитан Александр Илларионович Зубков – опытный и умелый моряк. Все будет хорошо, Карина». «Не хочу уходить из своего родного города». «А твои родные уже эвакуировались?» «Да, в Батуми». «Ты не волнуйся. Сейчас главное – сберечь флот и подготовиться к обороне не только Севастополя, но и тыловых баз. А как же вы без зениток и артиллерии?» «Карина, не забывай, что я командир самой мощной батареи во всем Севастопольском оборонительном районе. Мы вместе с Жорой Александером дадим фрицам прикурить, а зениток у нас хватает. Ну все, тебе пора на погрузку». «Леша, ты ведь оказался прав тогда. Сказал, что в полночь 22 июня флот переведут в режим повышенной боевой готовности. Откуда ты знал?» «Предчувствие», — соврал Алексей. «Немецкие самолеты-разведчики уже давно нарушали наше воздушное пространство. Я ведь как командир получаю оперативные сводки. Да и с офицерами разговаривал не раз. Это не могло закончиться по-иному». «Я не хочу с тобой прощаться. Не хочу прощаться с моим городом». Карина разрыдалась. «Успокойся, девочка моя. Севастополь мы гитлеровским тварям не отдадим. Ты вернешься в свой родной город-герой, обещаю». Алексей в последний раз обнял крепко девушку, коснулся губами ее соленых от слез губ. Зенитная батарея скорострельных пушек, которыми командовали совсем еще девчонки, грузилась на моторные баркасы и катера. Они выходили на рейд к легкому и быстроходному крейсеру, чей силуэт с характерными стволами орудий и высокими надстройками виднелся на морской глади Севастопольской бухты. Алексей облегченно вздохнул. Боевой корабль – это все-таки не тихоходный и не вооруженный транспорт. Вместе с «Красным Крымом» уходили два эсминца с артиллерийским запасом и ценными грузами, которые не были нужны для обороны города. Вице-адмирал Октябрьский спасал вверенный ему флот. По его приказу в тыловые базы в Новороссийск, Туапсе, Батуми переводились зенитные батареи, эвакуировались военные заводы и мастерские, перевозились сотни тонн боеприпасов различных калибров. Были ли эти действия оправданными или же дело только в панике, которая будто бы охватила офицера высокого ранга? Алексей хоть и пользовался уникальной памятью попаданца и знал практически все наперед, не мог огульно обвинять вышестоящее командование. Летом и осенью 1941 года эвакуация шла по всей стране. Из Донбасса, из осажденной Одессы, из европейской части России на восток шли эшелоны для того, чтобы на Урале и за Уралом развернуть новые заводы, заново развивать мощнейший военно-промышленный комплекс огромной страны, который ведет самую масштабную войну в истории. Просто на ограниченной площади Крымского полуострова все эти события переживались острее. К тому же, тем, кто огульно обвиняет вице-адмирала Октябрьского и военное руководство армии и флота в подобных решениях, следует учитывать, что и сами артиллерийские орудия имеют ограниченный ресурс стрельбы. Да, оружие проектируется в соответствии с повышенными требованиями надежности, ресурс может быть многократно превышен, но это отнюдь не норма, а все же исключение из правил. Фундаментальные законы физики, металлургии, сопротивления материалов, лежащие в основе каждого выстрела из каждого артиллерийского ствола, отменить невозможно, не в нашей реальности. К тому же уже пропали гигантские арсеналы, сосредоточенные в КОВО, Киевском особом военном округе. Трофеями гитлеровцев стали миллионы единиц вооружения, сотни тысяч тонн артиллерийских и стрелковых боеприпасов, столько же, если не больше, продуктов, миллионы литров бензина и других горюче-смазочных материалов, сотни тысяч, если не миллионы, винтовок, армейская амуниция и много еще жизненно необходимых стране ресурсов. Если действия вице-адмирала Октябрьского и были ошибочны, то они все же укладывались в единую логику событий страшного 1941 года. То же самое и с кораблями Черноморского флота. Все предыдущие события говорили о том, что колоссальной мощью линкоров и крейсеров нужно пользоваться с большой оглядкой. Апрель 1940 года тяжелый крейсер «Кригсмарине» «Блюхер» уничтожен в Норвегии береговой артиллерией крепости Оскарсборг. Июль 1940 года итальянский линкор флагман флота «Джулио Чезаре» получает всего одно попадание 381-мм снарядом главного калибра английского дредноута «Уордспайт». Итальянский линкор уходит с места боя, имея серьезные повреждения и 115 убитых и раненых моряков на борту. Ну и, конечно же, бой в Датском проливе в мае 1941 года. Новейший и самый быстрый линейный крейсер Ее Величества «Худ» гибнет в гигантском огненном фонтане взрыва и тонет всего за 3 минуты, унося с собой жизни 1415 моряков. Могучий залп немецкого линкора «Бисмарк» угодил в самую середину «Худа», а сопровождавший его линкор «Принц Уэльский» получил от огня сумрака немецкого гения тяжелое повреждение. Но спустя трое суток и сам «Бисмарк» был потоплен, испытав на себе всю мощь английской корабельной артиллерии. Во флоте Советского Союза состояло на вооружении 3 линкора – Октябрьская революция и Марат на Балтике, и Парижская коммуна на Черном море. Потопление даже одного из этих кораблей повлекло бы за собой не только чисто военный урон, но и удар по политической репутации страны. Война только начиналась, и сколько она продолжится, какой она будет, и тем более каковы планы противника, Италии и Германии, неизвестно. Кроме того, рядом была и Турция. Да, пока она хранила нейтралитет, но еще свежи были воспоминания о Первой мировой войне, где на стороне Турции выступил немецкий линейный крейсер «Гебен», переименованный «Султан Селим Грозный». Вместе с легким крейсером «Бреслау», переименованным в «Медилии», Они составили серьезную угрозу Черноморскому флоту, обстреливая Севастополь и другие порты на Черноморском театре военных действий. Где гарантия того, что ситуация не повторится? Только вот вместо Гебена теперь вполне могут быть карманные линкоры Гитлера «Шарнхорст» или «Гнейнзенау». Несмотря на роковые ошибки, множество ошибок, вице-адмирал Филипп Октябрьский действовал в силу обстоятельств. Он старался сохранить флот и прежде всего ядро боевого корабельного состава. Кроме того, зачем рисковать единственным на Черном море линкором «Парижская коммуна», если в составе двух бронебашенных береговых батарей имелось 8 орудий линкорного 305-мм калибра, да и снарядами они были обеспечены с лихвой? Всякий мнит себя стратегом, видя бой со стороны. Но далеко не всякий может выдержать жесткое столкновение с обстоятельствами, на которые не в состоянии повлиять. И не дай бог принимать те решения и отдавать те приказы, которые пришлось отдавать вице-адмиралу Октябрьскому. Чисто по-человечески Алексей был рад. Карина покидала Севастополь накануне величайшей трагедии Великой Отечественной войны. И как оно повернет? Не знал никто. Даже попаданец, волей судьбы ставший командиром 35-й бронебашенной батареи, одного из ключевых элементов всего Севастопольского оборонительного района. По крайней мере, девушка и ее родные будут в относительной безопасности в тыловых портах Черноморского флота. Так решение вице-адмирала Октябрьского повлияло и на судьбы Карины и Алексея. И командир-попаданец бронебашенной батареи в этом случае был целиком на стороне командующего флотом. Такая вот субъективная оценка действий вышестоящего командования.